Глава 13. Владислав Громов. Не прошло и 10 минут, как все собрались. Пахом выглядел собрано, сурово хмурил брови и то и дело поглаживал рукоять меча. Явилась Дуська, довольная как слон, чмокнула меня в щеку и принялась шептаться с Аштар, периодически хихикая. Буран с Вильтой возникли рядом одновременно, но подошли демонстративно, не глядя друг на друга, и расположились чуть в стороне. Я взял слово. «Так, народ, собрались? Мы не знаем, что нас ждет по ту сторону портала. Через найденную аномалию мы не пойдем. Это может быть опасно. Поэтому я открою проход по метке Шизы». «Дуська, Дуська, блядь!» — ревкнул я, видя, что она совершенно меня не слушает. «Не отвлекайся, а то останешься тут. Кстати, будет ли работать система в мире богов, я не знаю. Поэтому дуй в кольцо и не вылезай оттуда, пока не позову. Я подозреваю, что там, возможно, аномалия, через которую сигнал системы может не пробиться. Можно было бы дать тебе тело, но на привыкание к нему нужно время. Если хочешь, могу тебя к нему привязать, но тогда ты останешься здесь. Я иду с тобой, и это не обсуждается», — тут же заявила она. «Хорошо», — кивнул я, не желая больше отвлекаться на это. «Далее роли. Я — танк, Аштар — дамагер, Святобор — хил, поддержка. Прости, дед, но я не знаю, насколько сильны там боги, и рисковать тобой не хочу. Так что держишься за спиной, в бой без команды не лезешь». Буран и Вельта действуют по флангам, самостоятельно вырезая противников, если сочтут, что они им по зубам. Но вперед нас не лезут, работая больше в защите. Всем все понятно? Вопросы есть? Вопросов нет. Тогда приготовились. Дождавшись, пока Дуська нехотя прыгнет в кольцо, я потянулся в шизму по нашей связи. Предусмотрительно, укрепив ее, открыл портал. Неожиданно это казалось сделать очень тяжело, будто гору пытался сдвинуть. При этом нить, связывающая нас, вибрировала и так натянулась, что грозила лопнуть в любой момент. Да, а хорошо, что я решил идти маленьким составом. Всех остальных я бы точно не потянул. Каждый, вошедший в портал, усиливал давление на меня. Под конец поддерживать его было вообще невыносимо. Едва увидев, как Пахом, оказавшийся последним, миновал его, я нырнул следом, тут же обрывая связь. Мгновенно восстановив поплывшие после перехода щиты, я огляделся. Так, все на месте, живы и здоровы. Теперь можно провести разведку местности. Если честно, после слов Перуна о мире ренегатов, что был практически уничтожен ими, я ожидал увидеть что-то вроде пустыни. Но реальность превзошла мои ожидания. Все вокруг оказалось привычным, даже радовало глаз. Шумел зеленеющий листвой лес. Под ногами пружинила мягкая, сочная трава. Над головой простиралось голубое небо с легкомысленными белоснежными облачками. Быстро раскинув сеть эфира, я почувствовал недалеко от нас присутствие животных. То есть мир однозначно был живым, и это было весьма интересно. Лишь подключившись к эгрегору, я сразу все понял. Мир спал крепким сном. Сам ли он заснул или его усыпили, что казалось мне более вероятным, но сам факт спячки был налицо. И в этом сне мир отдавал все свои силы на поддержание жизни на планете, постепенно умирая. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, так как в случае конфликта с ним мне пришлось бы тяжело. И плохо, так как и на поддержку мира, страдающего от ренегатов, на которую я втайне все-таки надеялся, рассчитывать теперь не приходилось. Ну да ладно, сейчас это не настолько важный вопрос, и срочно решать его пока не требуется. Хотя, в крайнем случае, я все-таки разбужу мир, и тогда богам придет большой пушистый зверек. Возможно, конечно, что он придет и мне, но я точно это переживу, в отличие от них. Так, что мы имеем? Лес — одна штука, дорога — две штуки. Конец одной из них упирается в большой дворец, где-то в 100 метрах от нас. Низко кланяющаяся шиза — одна штука. «Добро пожаловать, повелитель! Пусть 7 теплых ветров овеют ваш путь!» «Эти, что ли?» — спросил я, поднимая вокруг небольшие воздушные вихри. Небольшая демонстрация, как и проверка отлика эфира, не помешает. Эфир был послушен, но его было, на удивление, мало. Будто его выкачали из мира. Магический фон был крайне низким. И если я захочу сотворить что-то масштабное, то придется пользоваться внутренним источником, чего бы мне хотелось избежать. Все-таки я уже привык оперировать огромными силами без ограничения. и я мог просто не рассчитать сил, используя внутренние резервы. Ну да ладно, надеюсь, до этого не дойдет. «Твой?» — кивнул я в сторону дворца. «Мой?» — горделиво приосанился Шиза. Потом спохватился и вновь склонился передо мной. «Прошу вас, повелитель, оказать мне честь и посетить мое скромное жилище, где вы сможете пройти омовение и принять пищу, а после мы поговорим, и я отвечу на все ваши вопросы». Еще раз проверив магический фон и связь системы, я выпустил Дуську. Та с интересом покрутилась на месте, поглядывая, потом хитро мне подмигнула и подлетела к Аштар. Уселась вместе с богиней на вельту, и они отправились вслед за Шизму. Переглянувшись с Пахомом, мы дружно пожали плечами и, взобравшись на Бурана, поехали следом. Как-то не кстати мелькнула запоздалая мысль о Мерлине. Каким образом он пришел вместе с курсантами? И почему его, рожденного в этом мире, выкинуло на Аштаэлью? Да, вывертом системы я уже перестал удивляться. Но, тем не менее, это был важный вопрос. Мир перестал его считать своим. И если так, то только его или кого-то еще? Интересно. Еще шаг, и мы оказываемся во дворе. Но не знаю, уж точно не дворца. Миновав границы иллюзии, мы оказались перед небольшим трехэтажным зданием, построенным в вполне современном стиле. Никаких сверкающих арок и высоких шпилей. Обычная бетонная коробка, причем довольно пошарпанная. «А это...» — застыла в удивлении Дуська, спрыгнув с фельд и уставившись на строение. «Иллюзии, конечно», — отозвался Шизму. «Я же слабенький бог, мне по статусу не положены дворцы. А вот у Озириса есть самые настоящие. Правда, тоже не в лучшем состоянии, слуг не хватает. Да что там, их почти не осталось». «Всех сожрали?» — с усмешкой спросил я. Горестно кивнув, он пошел к входу, ну а мы вслед за ним. «Вельта Сиар-Арротео», — мелодично пропела Аштар на незнакомом языке. Единорожка посмотрела на нее своими умными глазами и растворилась в воздухе. «Буран», — в свою очередь глянул я на жеребца, и тот, понимающий, кивнув, тоже исчез. Думаю, мы с богиней отдали схожие команды. Проверить округу на предмет всяких пакостей. Не то чтобы я не доверял Шизе, но тревожное чувство, что поселилось во мне, не давало пока расслабиться. И я хотел настолько, насколько это возможно, избежать неожиданностей. На всякий случай, еще раз проверив нашу связь с египетским богом, я первым вошел в широко распахнутые двери дома. Черт, не знал бы, где нахожусь, подумал бы, что оказался на земле в своем мире. Обычный дом, на первом этаже большой зал, видимо, столовая, а также кухня и кладовки. Выше — жилые комнаты. «Не знаю, как вы пожелаете расположиться, весь третий этаж в вашем распоряжении», — махнул рукой Шиза. «Удобства в каждой комнате, на этаже их по три штуки. Через час будет поздний обед или ранний ужин, а пока устраивайтесь». Поклонившись, он оставил нас, и вскоре послышались его команды и еле слышные голоса, подобострастно отвечающие ему. Видимо, все-таки слуги у него были, просто нам их не показали. «И как будем?» — начал я. «Мы поселимся вместе», — прервала меня Аштар, и Дуська с довольной моськой ей кивнула. «Ну, я тогда займу комнату подальше от вас», — вздохнул Пахом и направился к дальней двери. Распахнув дверь уже типа нашей квартиры, неугомонное привидение принялось носиться по комнатам, попутно выискивая следящие артефакты, которых она, кстати, к своему удивлению, не обнаружила. Не знаю, с чего она решила, что Шизму должен обязательно за нами подглядывать и подслушивать. Видимо, в голове прожженной извращенки не укладывалась мысль, что кто-то не пользуется такой прекрасной возможностью сунуть нос в чужую личную жизнь. Так что, думаю, она искала всякие устройства, даже не для того, чтобы их обезвредить, а для усиления их действия. Сама мысль о том, что за ней могут подглядывать, доводила ее до дрожи в коленках. Черт, лишь бы она кукухой на этом фоне не поехала. «Кровать! Там большая кровать! Просто огромная!» — восторженно завопила она, вылетев к нам. «Ух, развернемся!» «Ты хоть о чем-то, кроме секса, можешь думать?» — вздохнул я. «Могу. Но зачем? Все равно же делать нечего. Значит, надо ее пробовать. Чур я первая». «Уймись!» Я раздраженно отвесил ей щелбан. «И лучше расскажи, что у тебя с системой и что добавилось после тысячного уровня». «Ничего не добавилось», — обиженно потерла она лоб. «Правда, теперь я могу пользоваться всеми скиллами без кулдауна. Отката, в смысле, у способок нет. Единственное ограничение — моя внутренняя сила. Но с учетом того, что я ее черпаю напрямую от тебя, я имба, вот». — она показала мне язык. — Поэтому хватит болтать и пошли в постельку. А то я не очень хорошо помню, что ты вытворял с моим девственным телом прошлой ночью. Вот ведь беда-то какая. Силы много, а памяти нет. — Не спеши, — пришла мне на выручку Аштар, с улыбкой наблюдавшей за нами. — Впереди вечность. Зачем торопиться? — Вечность-то еще далеко, а вот его невеста рядом, — тут же парировала Дуська. — Как думаешь, много нам достанется внимания, когда они воссоединятся? Так что надо получать все с запасом, пока есть возможность. — Возможно, ты и права. — Я об этом даже не подумала, — нахмурилась богиня, оборачиваясь ко мне. — Вы сейчас серьезно? — начал отступать я от двух озабоченных извращенок. — Бум! — телепортировалась ко мне за спину Дуська, крепко обхватив меня руками. — Куда это ты собрался? В общем, вниз мы спустились, изрядно задержавшись. Выдавив меня досуха, эти хамки упорхнули в душ, а я очистил себя эфиром и пошел искать еду. Сил, если честно, больше ни на что не оставалось. И если каждая моя ночь будет похожа на эту, то никаких даже божественных сил не хватит. А, судя по всему, все к этому и идет. Накрытый шезму стол не блистал особыми изысками. Фрукты, немного жареного мяса, вино в кубках. Извинившись за столь скудное угощение и посетовав, что он слишком слаб, чтобы подчивать гостей чем-то более достойным, он поинтересовался моими дальнейшими планами. «Про наши планы», — максимально выделил я это слово, — «мы поговорим позже. Сейчас я бы хотел послушать тебя. А именно, меня интересует, как ты попал в наш мир, минуя ваш портал, и очень интересна история того, как вы решили предать Землю накануне битвы за нее и свалить в этот мир, бросив свой умирать». «Ну, со мной все просто. Вызов, контракт, работа. Ты ведь знаешь, чем слабее демон, тем легче его вызвать, и тем меньше его надо заплатить. С богами тот же принцип. Из всех находящихся тут я, увы, или, к счастью, самый слабый». Прозвучал призыв, почти незаметный по затратам силы, но мне хватило, чтобы ощутить его и откликнуться. Контракт был простой — убить или захватить тебя. Душ за это предложили более чем достаточно. Портал открывал заказчик. «И какая была награда?» — заинтересовался я. «Я бы остался в том мире, опередив остальных богов на год. За это время я бы полностью подчинил себе эгрегор Земли и стал сильнейшим. Остальным потом пришлось бы либо подчиняться мне, либо умереть, отдав свою силу. Но не срослось, да». Осирис знал о контракте, но не знал о его условиях. Я надеялся, не узнает, пока я не обрету силы. Да и вообще все с самого начала пошло наперекосяк. И тут, конечно, есть моя вина. Знал бы, кто меня призывает, ни за что не откликнулся. Демоны, твари, пожирающие суть живых. Я, честно, не знал, кто меня призвал. Виноват, опустил он голову. «А когда узнал, что сделал?» Усмехнувшись, спросил я, ничуть не впечатленный его мнимым раскаянием. «А что я мог? За нарушение контракта полное разовоплощение. А это хуже, чем смерть. А когда привязавший меня погиб, контракт был аннулирован. Ну и дальше вы знаете. То есть тебя вызвал Дима, но он был человеком. Как может человек вызвать Бога?» «Он не был человеком». Протестующий вскинулся Шизму. Его сердце было черней ночи, его сила была болью замученных, а душа сожрана демонами. Он не был жив, хотя и не догадывался об этом. По исполнению контракта, я уверен, его пустую оболочку выкинули бы за ненадобностью. «Что-то я не почувствовал в нем пожирателей», — с сомнением протянул я. «И не должен был почувствовать», — подтвердил Шизму. «Его контракт защищал, да и система». «Насчет системы понятно. А контракт тут при чем?» «Неопытный, да?» Тонко усмехнулся он, но поймал мой взгляд и поспешно опустил голову. «Контракт между Богом и смертными закрывает последнего непроницаемым куполом, искажающим увиденное. То есть любой другой видит в человеке то, что хочет увидеть. Ты считал его человеком и видел человека. Я знал, что он практически мертв и видел в нем живой труп. Все просто. Не сходится». «Его же забрали боги, а ты говоришь, что он под пожирателями ходил?» «Ты меня не слышишь, что ли?» — взорвался он. «Контракты между богом и человеком. Пусть пожиратели, как ты их называешь, хоть весь мир уничтожат, но сделать ничего не смогут. Не выполнил условия — плати. Теперь его душа принадлежит Озирису, как старшему богу, которому я служу, в смысле служил». Поспешно он поправился. «Душа с пожирателями у Осириса? Вы совсем идиоты?» — оторопел я, представив себе всю глубину лужи, в которую сели боги. — Да вы же сами пустили лесу в курятник, притащив пожирателя в свой мир. — Какие же вы дебилы! Теперь надо успеть заполучить вашу силу до того момента, пока сюда заявятся незваные гости. Делиться я не намерен». «Ты хочешь сказать?» — потрясенно прошептал он. «Да я уже сказал. Душа Димы была захвачена пожирателями, которые знали, что тот проиграет битву. Контракт при этом будет нарушен, и его душу заберете вы в свой мир. Сожрать вы ее не сможете, нечего там есть. А вот сидящий внутри сразу послал сигнал о том, где находится. Ваш мир закрытый, и только это пока спасает вас от немедленной смерти. Я уверен, что вы и были их конечной целью. Ведь столько силы пропадает зря. Единственное, чего они не учли, так это того, что я смогу сюда попасть раньше их. Ну да, они же не провидцы, в конце концов. Что думаешь, Пахом?» «Да все верно ты и сказал». Дед, подозрительно притихший, в последнее время оживился. «Как вы говорите, молодежь, они облажались. И вы, кстати, тоже», — глянул он на Шизму. «Пожиратели придут, это факт. Впрочем, лишь в том, когда. Но знаешь самое интересное, Влад, кто именно от них придет?» «То есть ты думаешь?» — протянул я с интересом. «Именно», — довольно кивнул он. «Они пошлют сюда сильнейших. Немного. Мир чужих просто так не пропустит. Особенно, если к тому времени проснется. И вот тут представь себе, что сюда заявляется пара-тройка пожирателей силой аватаров, тьмы, которых ты, кстати, уже вполне благополучно уничтожал. И тут они теряют силы, и мы их спокойно убиваем. Тьма получает очередной мощный удар, от которого она так просто не оправится. Мы забираем их силу, и все. Можем сразу идти бить морды». «Аштар?» — вопросительно посмотрел я на богиню, к тому времени спустившуюся к нам с интересом, прислушивающуюся к нашему разговору. «Мысль, конечно, интересная, и я только за по всем пунктам, кроме последнего. Идти сразу в мир к пожирателям — идея очень плохая. Войско, план, атака. Идем по пунктам и без самодеятельности. То есть забираем силу богов, ждем тут пожирателей, расправляемся с ними, начинаем собирать армию. Все верно, так и будем действовать. Так, забираем силу, но ждать пожирателей не будем. Черт его знает, когда они припрутся. Да и, возможно, их будет больше, чем мы думаем. Нет, так рисковать смысла нет. Сделаем по-иному. Если мне позволят сказать, — влез Шизму, — то, может, стоит предупредить богов об опасности и совместно уничтожить пришлых. Ну, а после уже решать разногласия между нами. И ними. Нами, — посмотрел я на него. А ты так уверен, что я оставлю тебе жизнь? Зачем ты мне? Ведь ты один из богов-предателей. И подчиняешься мне только из-за клятвы. А у меня нет теперь иного пути. Азирис, если еще не узнал, то очень скоро узнает, что я больше не в его власти. А он не из тех богов, что спокойно могут смотреть, как забирают то, что они считают своим. В общем, либо он меня убьет, либо ты. Но если с тобой еще есть шанс выжить, то с ним точно нет. И я думаю, что в битве с тобой они падут. Молодой волк сильнее старого льва. Это закон жизни. Старые уходят, на их место приходят молодые. — Ладно, — протянул я, — пока живи. Я позже решу, что с тобой делать. Сделав глубокий глоток вина, я вновь обратился к нему. — С твоей историей все ясно. А теперь расскажи мне, почему вы предали верящих в вас и ушли, бросив их умирать? Я знаю, что в итоге получилось, но причины вашего поступка мне неизвестны. — Нас обманули. Гневно щелкнул он клювом. — Я не знаю всех подробностей, но мы были уверены, что поступаем правильно. Все началось с этой долбанной пифии и ее предсказаний. Притащилась в храм Аполлона и начала вещать, мол, миру скоро придет конец, наша сила — магнит для пришлых, и спасти мир мы можем только в том случае, если его покинем. Аполлон кинулся к Зевсу, а тот, недолго думая, раструбил об этом всем богам. Сначала ему не поверили, и этого пьянчугу, не пропускавшего ни одной смертной юбки, абсолютно не уважали, но на его сторону неожиданно встала Исида, мать всего живого. И тогда решили созвать всех богов, чтобы думать и решать, что делать дальше. Пришли все, кроме скандинавов и славян. Эти всегда держались на особицу и никого не слушали. Как показало время, они были правы. «Не отвлекайся». «Да, прости. Ну, в общем, мы собрались, и тут опять к нам ворвалась Пифия и стала вещать загробным голосом. Мол, мы все умрем, земля погибнет, а люди станут пищей для пришлых. Уверенно так говорила, так что все поверили». Но все же торопиться не стали, решив подключить еще и своих прорицателей, коих у всех богов было, что блох у сфинкса. Но, к их удивлению, остальные молчали и никаких страшных предсказаний не делали. Поразмыслив, мы объявили Пифию сумасшедшей и забыли об этом. Но вскоре нам пришлось пересмотреть свои взгляды и вспомнить ее слова. По всему миру, как ты, наверное, знаешь, начали открываться порталы, из которых выходила тьма, чуждая нашему миру. Подобно огромной волне, она накатывала на людей, оставляя после себя пустыню. Мы не успевали быть везде, силы таяли, и тогда мы решили уйти. Нужный мир нам опять же указала Пифия, на которой мы тогда уже смотрели с надеждой. Но не привыкли мы решать все быстро, да и вообще-то что-то решать. Тогда же к нам присоединились все боги Земли, опять же, кроме скандинавов и славян. Те уперлись и не хотели открывать нам выход из мира, эгрегор, которого мы контролировали, все вместе. Они считали все предсказания чушью и решили сражаться. Еще и нас при этом хотели заставить стоять насмерть, но мы не желали этого, зная, что если останемся, погибнем, и вместе с нами погибнет Земля. И тогда мы пошли на хитрость. Сказав, что смогли призвать на помощь Творца, мы смогли договориться и снять на время щит Земли. И пока остальные готовились к битве, ушли через открывшуюся лазейку. Кстати, Пифия с нами не пошла, потому как была смертной, и только это спасло ее от смерти, когда мы поняли, что нас обманули. На самом деле она уже не была человеком, и ее душу давно пожрали демоны. И все было затеяно лишь с одной целью — максимально ослабить Землю, что мы и сделали своими собственными руками. И ее безумный смех еще долго звучал в моих ушах. Ну а мы, придя в этот мир, сначала почувствовали эйфорию, которой, казалось, он был создан для нас. Было множество разумных, которых несложно оказалось покорить. И все бы хорошо, если бы не одно «но». От их молитв не было благодати совсем. Мир не принял нас, объявив войну. Мы слабели, люди стали сомневаться в нашем могуществе. Тогда было решено усыпить мир, чтобы стать его полноценными хозяевами. И у нас получилось. Правда, при этом использовали последние остатки сил, что у нас были. Слабость охватила нас, и разумные, почувствовав это, пошли на нас войной. Тогда мы впервые поглотили души и осознали, в чем наша настоящая сила. Потом мы уже не пытались играть в добрых богов. Полились реки крови. За несколько веков этот мир стал полностью принадлежать нам. Но тут нас постигло проклятие уснувшего мира. Разумные почти перестали размножаться. Душ становилось все меньше, а вместе с этим рос голод. Чем меньше становилось душ, тем сильнее в нас крепло желание их поглотить. Остановились мы лишь тогда, когда в мире почти не осталось живых, кроме нас. Те немногие разумные, что еще остались живых, сейчас находятся во дворцах богов и охраняются сильнее, чем места силы. «Это не боги, это мерзкие демоны», — думал я, глядя на Шизму. «Теперь я точно смогу их убить без капли жалости и сострадания». А после разбужу этот мир и использую его силу против пожирателей. Но сейчас главное — боги. И с каких начать, решу, когда он закончит свой рассказ.